Глава 56. «Ни разу в жизни не проводил День независимости так необычно», сказал Джордж Констанции. Уильям высунулся из окна гостиной, втаскивая внутрь флаг, который они с Патрицией вывесили накануне вечером. «Почему, пап?» «Потому», ответил Джордж, складывая трехцветное полотнище и убирая его в коробку, «что речи были такими храбрыми и полными надежд. Днем они побывали на продолжительном митинге. А ведь кампанию на полуострове-то мы проиграли». «Неужели все закончилось?» – спросила Констанция. «Почти». Министерский телеграф сообщил, что армия отошла к берегам Джеймса. Маклеллан был уже почти на пороге Ричмонда и не смог взять его. «А все потому, что на подмогу генералу Ли пришла армия Каменной Стены», – заявил Уильям. Джордж мрачно кивнул. Его сын говорил, как ярый поклонник старины Джека. А вот в Уиндербилдинге он таких не встречал. Сколько раз Джорджу приходилось слышать, как министерские трепачи издевались над поношенной одеждой Джексона или его излишней религиозностью. Даже собственные подчиненные зачастую называли его безумцем. Джорджа не раз просили рассказать какую-нибудь забавную историю о поведении Джексона во время учебы в академии, но хотя таких историй было немало, он отказывался. Насмешки вызывали у него отвращение, потому что их источником был страх. Томас Джексон был таким же суровым и безжалостным, как Джошуа. Его пешая кавалерия, как прозвали солдат Джексона за скорость передвижения, стремительно переместилась из долины Шенандоа и спасла Ричмонд от атаки с севера, не дав Янке перебросить подкрепление на полуостров. Целую неделю противостояние за столицу конфедерации продолжалось с переменным успехом. Жаркие схватки шли по всему полуострову. К сражению при Меканиксвилле Джексон по разным причинам опоздал и не мог поддержать генерала Хилла, отчего его репутация несколько пострадала. Потом были Гейнс Милл, Сэвидж Стейшн, Малверн Хилл. Несмотря на ошибки и незначительные успехи с обеих сторон, к концу семидневной кампании кольцо обороны Ричмонда, которое Бопли тщательно строил и укреплял целый месяц, все еще держалось. Старина Боб каждый раз переигрывал малыша Мака и его командиров. Пусть в первые месяцы войны у него и были промахи и неудачи, он за них уже пострадал. Но эти 7 дней все зачеркнули. И Джордж начинал всерьез бояться за судьбу Союза, если командующим у конфедератов останется Роберт Ли. Процесс создания банка в Лихай-Стейшн неожиданно наткнулся на препятствие. Поверенный Юпитер Смит спешно примчался в Вашингтон, чтобы сообщить, что легислатура весьма уважительно предложила им согласиться на участие штаба в прибыли будущего банка. «Джордж, они предлагают нам отдать акции на сумму $40,000 сразу и предоставить им возможность еще в течение 10 лет приобретать такое же количество по номиналу». «И это все?» – рявкнул Джордж. «Нет, не все. Пожертвование в сумме $20,000 на строительство мостов и дорог также будет принято с благодарностью. Но, повторяю, все было преподнесено весьма уважительно, Джордж. Законодатели прекрасно понимают, что вы – человек влиятельный. Я человек с большой дубинкой над их головами. Черт побери, Юб, это же взятка!» Поверенный пожал плечами. «Я бы предпочел называть это услугой или общепринятой практикой. Банки в Филадельфии и Питтсбурге согласились на такие же условия. Разумеется, только вам решать, соглашаться на это или нет. Но мы уже купили здание. И если вы откажетесь, его придется выставлять на продажу. Меня-то это никак не затронет, если вы все-таки откажетесь. Я просто избавлюсь от огромной бумажной работы и от огромных гонораров». Смит как-то сразу приуныл. «И все равно я считаю это взяткой», задумчиво проговорил Джордж. «Ну да ладно», – сказал он через несколько секунд. «Скажите им, что я согласен». Джордж оказался плохим пророком в военных делах. Маклеллан остался на месте, очевидно, в ожидании более подходящей замены. Однако все выпускники Академии, которые, казалось, могли победить, уже воевали на стороне Юга. Это подняло новую волну неприязни к Вестпойнту. В середине июля Джордж получил письмо, в котором ему предложили войти в консультативный совет Вестпойнта вместо одного из его членов, который внезапно скончался. Участившиеся нападки на Академию вынуждали его согласиться на это предложение, и он попросил встречи со Стентоном. Министр разрешил ему вступить в совет, если это не помешает его основным обязанностям. Несмотря на большую загруженность в министерстве, Джордж заверил Стентона, что никаких сложностей не возникнет. За время их короткой беседы министр ни намеком не дал понять, как именно лично он относится к академии, из чего Джордж заключил, что Стентон скроен по принципу круглой крепости, то есть защищен со всех сторон. Хотя участие в консультативном совете означало еще большую нагрузку, Джордж был только рад взять ее на себя. Ему так опостылила его работа, что он с огромным трудом заставлял себя вставать по утрам, надевать мундир и идти в Уиндербилдинг. Заниматься вплотную только артиллерийскими контрактами постоянно мешали какие-то бесконечные встречи. Не должно ли министерство рекомендовать внедрение новых винтовочных патронов с пулями Минье, обеспечивающими более точную стрельбу? Не следует ли провести испытания снарядов, содержащих жидкий хлор, который при соприкосновении с воздухом образует смертоносный яд? Беседы с горе-изобретателями также продолжались. Однажды он потратил впустую целых 3 часа, изучая чертежи двуствольной полевой пушки, якобы способной стрелять одновременно 2 ядрами, соединенными цепью. По замыслу автора этой безумной идеи, цепь должна была обезглавить нескольких вражеских солдат при падении снарядов. «Мы возимся с разными психопатами, а настоящие изобретатели остаются в стороне», – жаловался Джордж Констанции. «Их внимательнее выслушивают чистильщики сапог, чем мы». «Ты снова преувеличиваешь. Думаешь, а ты прочти это». Он сунул ей в руки последний номер Scientific American со статьей, которая так разъярила Рипли. «Мы боимся, что мастерство наших специалистов, самопожертвование нашего народа и бесконечный героизм наших солдат в их усилиях спасти страну могут оказаться тщетными из-за крайней некомпетентности тех, кто в нашем правительстве руководит армией и военно-морским флотом. Они считают нас дураками, и они правы», – проворчал Джордж, когда Констанция дочитала до конца. Она не нашлась, что ответить, а Джордж пошел повидать детей все в том же мрачном настроении, которое теперь почти уже не менялось. Только одно помогало Джорджу выжить в Уиндербилдинге. Рипли просто физически не мог вмешиваться во все дела и теперь, похоже, склонялся к тому, чтобы и вовсе отстраниться от артиллерийской программы. Эта неожиданная метаморфоза произошла в июле, когда нарезные пушки Паррота доказали свою высокую эффективность, быстро превратив саванный форт Пуласки в руины. Но даже несмотря на это, Джордж все равно чувствовал себя как человек, висящий на краю пропасти. И как долго он еще сможет так продержаться, он не знал. Кроме войны и работы, не менее важной частью его жизни были обыденные события в его семье. Порой забавные, порой тревожные, а чаще самые будничные и утомительные. Констанции каким-то чудом удалось найти маленький уютный дом в Джорджтауне рядом с университетом, который можно было арендовать. В середине июля они, наконец, переехали. Но пока обустраивались примерно с неделю, Джордж постоянно не мог найти то свое белье, то сигары, то еще что-нибудь необходимое. Как-то утром Патриция увидела красное пятно на простыне, и хотя мать рассказывала ей о том, как происходит созревание у женщин, она рыдала целый час. Уильям быстро рос, и его отношение к девочкам менялось от презрения к интересу, смешанному с подозрительностью. В начале войны он то и дело говорил, что не может дождаться, когда наконец вырастет, запишется в армию и будет геройски сражаться за Союз. Но тяжелый день и еще более тяжелая ночь после Булрана положили конец этим заявлениям. От Билли совсем не было писем, и это давало еще один повод для беспокойства. Джордж часто лежал ночью без сна, думая о младшем брате и о своем дорогом друге Ори. Единственной ниточкой, которая еще связывала семьи Мэйн и Хазард, оставалась Брэд, которая жила в Лихай-Стейшн. Где же сейчас Ори? Где Чарльз? Почта между воюющими сторонами теперь переправлялась только контрабандой, но Джордж знал, что при крайней необходимости адресатов наверняка нашли бы. Только обмен письмами был не настолько важен. Главное, чтобы все они прошли через эти темные времена живыми. А вот о ком Джордж никогда не тревожился, так это о Стэнли. Его старший брат прекрасно умел приспосабливаться к любой ситуации. Они с Изабель близко сошлись с самыми важными людьми в Вашингтоне и стали завсегдатаями самых престижных приемов. Джордж не мог понять, как это удалось такому ординарному человеку, как его брат. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, Джордж», сказала Констанция. «Так учит нас Библия. Просто Стэнли долго оставался в твоей тени». «А теперь время мне прятаться в его тени». «Нет, я вовсе не это имела в виду». «Но это правда. Это доводит меня до безумия. Я и сама немножко завидую, если честно признаться. С другой стороны, я уверена, что главный творец их успеха – Изабель. Вот только я бы скорее повесилась, чем согласилась поменяться с ней местами». Джордж пыхнул сигарой. «Знаешь, я никак не могу забыть, как ударил Стэнли после той катастрофы на железной дороге. Может быть, это правосудие. Может быть, это мое наказание». «А ты заметила, как любезен был министр?» – воскликнул Стэнли, когда субботним июльским вечером карета везла их домой после спектакля по пьесе Шекспира в новом театре Леонардо Гровера на Ай-стрит, который раньше назывался Национальным. «Заметила?» «Почему бы Стэнтону не быть любезным? Ты один из его лучших служащих. Он знает, что может доверять тебе». Стэнли самодовольно приосанился. Было ли это правдой? «А почему, собственно, нет?» Он был на хорошем счету высокомерного, но, безусловно, патриотично настроенного министра и в то же время поддерживал дружеские отношения с Уэйдом, которому время от времени передавал разные сведения о внутренних делах военного министерства. Фабрика Лэшбрука процветала сверх всяких ожиданий, и Стэнли уже предвкушал поездку в Новый Орлеан, чтобы заключить дополнительные торговые соглашения, обещающие солидную прибыль. Его ждали великие дела, и он чувствовал, что готов совершить их. Просто поразительно, как жестокая война может в корне изменить жизнь человека. В его нынешней роли яростного республиканца Стэнли смущало лишь несколько моментов. И в тот вечер, когда они с Изабель уже ложились спать, он упомянул об одном из них. «На этой неделе должны подписать закон о конфискации. Рабы на захваченных территориях будут объявлены свободными. А кроме того, президенту будет разрешено вербовать в армию цветных. И это только начало», – так сказал мне Стэнтон во время второго перерыва, когда ты выходила в уборную. «Не произноси при мне этого слова. Рассказывай, что узнал от Стэнтона». «Президент готовит особый указ». Стэнли сделал паузу для большего эффекта. «Он хочет освободить всех рабов». «Боже мой, ты уверен?» «Но, по крайней мере, тех, кто находится в конфедерации. Не думаю, что он решится затронуть рабовладельцев в Кентукки или других пограничных штатах». «Надо же! Не ожидала, что он такой идеалист. Что ж, это не акт гуманизма, а карательная мера». После паузы она неохотно продолжила. «Линкольн, конечно, омерзительный тип, но надо отдать ему должное. Политик он проницательный». «Да как ты можешь такое говорить, Изабель? Ты хочешь, чтобы на север хлынули толпы свободных черномазых? Подумай о том, какие начнутся беспорядки. Сколько достойных белых людей потеряет работу. Даже сама эта идея возмутительна. Тебе лучше держать свое мнение при себе, мой милый, если хочешь сохранить дружбу Стэнтона и Уэйда. Но довольно, Стэнли. Когда обедаешь в гостях у дьявола, меню не выбираешь. Играй свою роль. Ты – преданный республиканец». Он так и делал, хотя его тошнило от всех этих разговоров о равенстве, внезапно начавшихся в кабинетах и коридорах, гостиных и барах, в официальном и неофициальном Вашингтоне. Радикальное предложение Линкольна оскорбило многих белых, услышавших о нем, и было очевидно, что оно вызовет взрыв недовольства в обществе, когда будет воплощено в жизнь. Однако Стэнли, помня слова жены, не распространялся о своих взглядах. За одним исключением. Когда он пригласил брата поужинать в Уиллард, он не смог отказать себе в удовольствии, чтобы в волю не позлорадствовать. «На твоем месте, Джордж, я бы не стал тратить столько усилий на академию. Если Бен Уэйд и еще кое-кто будут стоять на своем, уже в следующем году от Вестпойнта останутся лишь опустевшие здания и воспоминания». «О чем ты говоришь? На академию больше не будут выделяться ассигнования. Она дает образование предателям. А кого она дала нам?» Один генерал, как стало известно, постоянно напивался, как сапожник в Шайло. Другой – просто самовлюбленный павлин, настолько бездарный, что не способен даже победить армию вдвое меньше своей собственной. Я мог бы упомянуть и многих других, рангом пониже. Стэнли вдруг стушевался и умолк на полуслове. Джош резко положил вилку рядом с куском оленины и с яростью уставился на брата. «Ты сказал, у нас будет светская встреча. Никакой политики. Как я мог быть так глуп, что поверил тебе?» И он ушел, предоставив Стэнли оплачивать счет. Стэнли не возражал. В тот день он чувствовал себя сильным, богатым, влиятельным и даже красивым. Он только что одержал маленькую, но очень приятную победу. Любимая академия его напыщенного братца была обречена, и тот уже ничего не мог с этим поделать. Она была черной и прекрасной, обшитой медью дуб, длина от бушприта до кормы больше 200 футов. Единственная невысокая труба в средней части только усиливала ее щегольское обаяние. Красная фигура на носу и золотая резьба на корме были единственными яркими красками. Купер знал этот корабль до последнего винтика и любил его всей душой. Это была парусно-паровая баргентина водоизмещением в 1050 тонн с двумя паровыми машинами мощностью в 3,5 сотни лошадиных сил, вращающими единственный винт, который можно было поднимать из воды, чтобы замедлить торможение. Три ее мачты могли нести множество парусов. В тот 29-й день июля она стояла на Мерси, полностью готовая к отплытию, от постельных принадлежностей до запаса провизии на камбузе и с командой на борту. Пассажиры один за другим выходили из вереницы экипажей, выстроившихся на причале. Буллок лично встречал каждого местного коммерсанта или чиновника, которые спешно были приглашены на эту дневную экскурсию по номеру 209. Капитан Батчер, бывший второй помощник капитана на Аравии, судне Королевской почты Великобритании, очень переживал в ожидании последних гостей. Они могли и не прибыть до того, как в порт поступит распоряжение правительства не выпускать корабль в море, потому что его истинное назначение противоречит британским законам. А это распоряжение, по сообщениям агентов Буллока, уже находилось на пути из Уайт-Холла. Буллок ничем не выдавал своего волнения. Он улыбался, непринужденно болтал с гостями на причале, любезно предлагая им угощение, расставленное на раскладных столах под полосатым тентом. Купер расхаживал по пирсу, чуть ли не каждую минуту щелкая крышкой часов. И если они не успеют выйти, если Чарльз Фрэнсис Адамс сумеет добиться своего... Тогда этот прекрасный, бесценный рейдер будет потерян для конфедерации. Служащий, топтавшийся рядом с Буллоком, показал ему список. «Все, кроме двоих, уже прибыли, сэр. Отчаливаем без них». Он сбежал по трапу мимо матросов, которых набрали в Кунард Лайн и других компаниях, чтобы провести номер 209 по первому отрезку его плавания. Неожиданно Купер увидел за спинами портовых докеров наемный экипаж, который направлялся в их сторону. «Джеймс!» – крикнул он, стоя у трапа. «Похоже, там наши последние гости!» Буллок быстро подошел к штурвалу и заговорил с молодым капитаном Батчером, светлые усы которого чуть шевелились от легкого ветра. Карета прогрохотала по пирсу, замедляя ход, но прежде чем она успела остановиться, из нее выпрыгнул человек. У Купера чуть не остановилось сердце, когда он узнал Магуайра. За ним, в шлейфе луковой вони, появился Марцел Доркинг. При виде этого негодяя Купер пришел в бешенство. После той встречи в «Свинье и свистке» его постоянно преследовали разные шпики, и все они, без сомнения, работали на Тома Дадли. Однако Доркинга он с тех пор не видел. Угроза семьи оказалась лишь сотрясением воздуха. Как любой трус, он просто старался посеять страх. Это заставило Купера презирать его еще больше. Магуайр и Доркинг бросились к Куперу, загородившему вход на трап. Правая рука Доркинга нырнула в карман его яркого клетчатого пальто. «Небольшая приятная прогулка?» «Да, сэр», – спросил он со знакомым уже Куперу вкрадчивой улыбкой. «Верно. И, как видите, у нас на борту уважаемые люди города. Даже если и так, мы вынуждены просить вас отложить отплытие. С минуты на минуту на Лайм-стрит должен прибыть поезд, в котором едет некий джентльмен, желающий поговорить с капитаном о некоторых неувязках. Прошу меня извинить», – перебил его Купер и начал подниматься по трапу. «Минуточку». Доркинг схватил Купера за плечо и грубо развернул его к себе. Кто-то из матросов окликнул Батчера. Приглашенные гости начали переговариваться, настороженно хмурясь. Буллок поспешил на помощь Куперу, но опоздал. Марсел Доркинг выхватил маленький серебристый пистолет и ткнул его в живот Куперу, вжав на полдюйма в жилет. «Отойдите в сторону, пока мы не поговорим с хозяином судна». Никогда в жизни Купер не был так напуган, впервые столкнувшись с прямой угрозой насильственной смерти. Но почему-то это не казалось ему таким важным по сравнению с необходимостью отправить номер 209 к пункту назначения. Доркинг сообразил, что пистолет виден всем, и попытался спрятать его от тех, кто стоял на палубе. Когда мушка опустилась ниже, Купер со всей силы наступил на башмак Доркинга. «Черт!» – заорал тот, пошатнувшись. Магуайр попытался броситься на Купера, но тот оттолкнул его и врезал коленом в пах Доркингу. Агенты консула Дадли покатились по брусчатке пирса, как плохие акробаты. Воодушевленный своей победой, Купер взбежал по трапу, прокричав Доркингу и Магуайру: «Вход только для приглашенных, джентльмены!» И повернулся к матросам у лееров: «Убрать трап!» Капитан Батчер тут же начал громко выкрикивать команды. Портовые рабочие, с веселым изумлением наблюдавшие за всей сценой, отдали швартовы. Гости на палубе потрясенно молчали. Между корпусом корабля и причалом показалась темная полоска воды. Магуайр наконец поднялся на ноги, за ним Доркинг, снова замахавший пистолетом. «Вот это да!» – воскликнул кто-то из гостей за спиной Купера. Далее последовали и другие, менее приличные выражения. Доркинг вскинул пистолет, сверкнувший серебром на солнце. Магуайр схватил его за руку. Доркинг с ненавистью посмотрел на Купера, когда тот закричал, крепко сжимая поручни. «За хвастовство надо платить, мистер Доркинг. Никогда не обещайте того, чего не можете сделать. Надеюсь, вы не обещали мистеру Дадли, что остановите нас». «Не кричите так», — сказал сзади Буллок. Купер, раскрасневшись, обернулся, готовый принести извинения. Но неожиданно увидел на лице Буллока улыбку и услышал, как тот прошептал: «Отличная работа». И тут же снова повернулся к гостям, обступившим его и наперебой задававшим вопросы. Фигуры Магуайра и Доркинга отступали вдаль. Купер, уже немного успокоившись, стоял у поручней, сам удивляясь быстроте своей реакции. Он был очень доволен собой. Река сверкала, как золото. Воздух был соленым и не слишком жарким. Стоял прекрасный день. Буллок пообещал гостям ответить на все их вопросы, но сначала предложил им угоститься французским шампанским и деликатесами, которые он заказал для того, чтобы поддержать иллюзию невинной водной прогулки. Когда покой был в целом восстановлен, он попросил внимания и вышел на солнечный свет из-под тента. «Мы уверены», – обратился он к пассажирам, – «что всем вам понравится прогулка на судне, которое в Ливерпуле и Беркенхеде известно как Энрика или номер 209, но вскоре этот корабль получит свое настоящее имя. А сегодня нам хочется, чтобы вам было приятно и спокойно. Угощайтесь, пейте сколько захотите и не позволяйте тому досадному инциденту на причале испортить вам настроение. Однако я должен честно признаться вам, что в обратный путь вы отправитесь на буксире, который ждет нас на побережье Англси». «Как это? Черт побери, Буллок, что вы задумали? Да это просто надувательство какое-то». «Увы, это печальная необходимость, джентльмены», — сказал Буллок, заглушая все протесты своим мощным голосом уроженца Джорджии. «В воскресенье нас предупредили, что если этот корабль останется в водах Мерси еще 48 часов, его конфискуют. А это потеря для нашего дела. Вам незачем тревожиться из-за проблем с властями, если вы просто скажете правду. Вас пригласили в круиз, который вы сейчас и совершаете. Единственный нюанс в том, что обратно в Ливерпуль вас доставит уже другое судно. И можете меня за это проклинать». «Значит, слухи верны? Корабль построен незаконно?» «Его построили в строгом соответствии с британскими законами, сэр». «Это не ответ», — сказал кто-то еще. «Куда вы направляетесь?» «Вверх по Северному проливу, а затем в порт, название которого я не вправе оглашать. В конечном счете мы войдем в американские воды уже с другой командой». Купер почувствовал странную дрожь в позвоночнике, такую же неожиданную, как и его неуклюжая храбрость в порту. Какая-то невероятная, почти незаметная перемена произошла в нем с тех пор, как он обсуждал безумие сецессии со всеми, кто хотел слушать. Купер гордился этим кораблем и тем, что лично причастен к его выходу в море. Он гордился тем, что корабль будет называться «Алабама», о чем Буллок уже сообщил ему по секрету. Гордился тем, что стоял на новенькой палубе, когда Баргентина шла вниз по сверкающим водам Мерси к цели, о которой Буллок тихо сказал потрясенным гостям: «Мы идем воевать». Когда корабль Конфедерации направлялся к острову Англси, Джордж был на пути в Массачусетс, но сначала на полтора дня заехал в Лехай-Стейшн, где встретился с Юпом Смитом, который сообщил, что легислатура штата теперь смотрит на открытие банка с большим воодушевлением. «Вот так сюрприз», – пробормотал Джордж. Следующие 7 часов он провел с Уотерспуном, проверяя отчеты, обходя производственные площади и изучая образцы нынешней продукции завода. Перед уходом он повидал венгерскую пару и их подопечных. Теперь их было 15. Брэд писала, что иногда помогает мистеру и миссис Чорна заботиться о детях, чтобы не тосковать в одиночестве. Только во время визита в этот дом Джордж увидел, как оживилась Брэд. После безуспешных попыток подремать, проведя всю ночь в поезде, Джордж был совершенно измучен, когда наконец добрался до Брейнтри. Старина Сильванус Тайр позволил ему поспать 3 часа в мягкой постели, но потом разбудил и подал завтрак, больше похожий на пир. Джордж, обычно очень сдержанный в еде, проглотил 6 жареных яиц, 4 ломтя окорока и 6 печений. И все это в 5 часов жаркого летнего дня. А пока он ел, Тайр говорил: «Козлы отпущения, Джордж. Вот что всегда нужно людям. И они готовы их найти, когда все выходит из берегов и ничего не наладить. Человек – своенравное животное и зачастую глупое. И проклятия часто обрушиваются не по адресу, просто потому, что любое объяснение хаоса, каким бы бессмысленным оно ни было, все равно лучше, чем отсутствие объяснений. А без объяснений люди сходят с ума. Я, конечно, не утверждаю, что это всегда так, но во время войны проклятия сыплются на армию, и вполне справедливо. Для Тайра существовала одна единственная война – последняя война с Британией. Но теперь, впрочем, я уверен, что течение повернуло в другую сторону, и всерьез воспринимаю предостережение вашего брата». Он похлопал по экземпляру Harper's Weekly, который вытащил из-под стопки недавних номеров «Нью-Йорк Трибьюн». «Вот этот ядовитый журналишка, как и газетенка Грилли, требует, чтобы Академию закрыли навсегда. Им наплевать на то, что из наших стен вышли великие люди. Армия снова проигрывает, поэтому кого-то или что-то надо срочно распять на кресте». Джордж допил кофе и закурил сигару. «Меня уже тошнит от их заявлений, что мы якобы обучаем врагов», – сказал он. «Знаю, знаю». Пальцы Тайра, белые, как льняная скатерть, покрывавшая стол, сжались. На тыльных сторонах ладоней вздулись темно-голубые вены. «Разумеется, мы выпустили много прекрасных офицеров, которые остались верны Союзу. Увы, при всех его стараниях и искренности наш президент, похоже, не способен правильно их использовать. Возможно, он слишком во все вмешивается, как и Дэвис, по слухам. Но это лишь наблюдение, а не объяснение бездействия. Мы не можем избежать неизбежного, Джордж. Вестпойнт должен начать войну». Джордж вытащил изо рта сигару. «Как это понимать, сэр?» «Именно войну. Те из нас, кому дорого это место, обязаны начать войну. Притом такую, будто противостоит нам очень и очень серьезный противник. А это так и есть». Он силой хлопнул по газете Грилли. «Мы должны вложить в эту борьбу весь наш ум, усердие и душу и ни на минуту не допускать даже малейшей возможности поражения. Мы не будем трусами. Мы не станем пассивно ждать, когда наши позиции захватят. Мы начнем наступление». «С такой стратегией я согласен, полковник. Но какова тактика?» Глаза Тайра сверкнули. «Мы не станем скромничать. Мы расскажем о нашем прошлом, о наших подвигах во славу республики в Мексике и пограничных районах. Мы начнем трубить о нашем деле и о наших целях. Мы будем шептать во влиятельные уши. Мы отведем протянутые к Академии руки. Мы настучим по упрямым головам. Мы будем атаковать, Джордж!» За этими словами последовал удар кулаком по столу. «Атаковать! Атаковать! И еще раз атаковать!» Они проговорили до ночи. Первое, что решено было сделать, это обратиться с призывом к выпускникам и друзьям Вестпойнта во всеуслышание говорить и писать в защиту Академии. Джордж взялся написать письма 6 членам консультативного совета, Тайр остальным 10. Не откладывая надолго, Джордж решил сразу заехать в академию по дороге домой. Спать он лег в половине четвертого, а когда встал в 6:30, Тайр был уже час как на ногах и проводил его до станции. Даже на шумной платформе полковник не переставал думать о деле. Какие влиятельные союзники у нас есть в Конгрессе? И есть ли вообще? Первый, кто приходит на ум, тоже как и Уэйд, сенатор от Огайо, брат Билла Шермана Джон, хотя они с Уэйдом не особо любят друг друга. Значит, надо с ним подружиться, твердо сказал Тайр, пожимая руку Джорджа. Джордж чувствовал себя так, словно получил приказ о выступлении. Когда поезд тронулся, полковник шагал рядом с вагоном, продолжая выкрикивать все новые наставления. После короткой остановки в Колд-Спринге и взаимного обмена жалобами с Бене, Джордж пересек Гудзон и уже вскоре очутился на знакомом плацу, чтобы начать осуществлять план, который они разработали с Тайром. Профессор Мэхен пообещал написать еще больше статей и писем в защиту Академии. Капитан Эдвард Бойтон, одноклассник Джорджа и Ори, который одно время преподавал здесь химию, а теперь занимал должность начальника отделения личного состава, заверил, что поторопился с завершением своего большого труда об истории Вестпойнта и непременно включит в окончательный текст опровержение всех нападок на Академию. Снова сев в битком набитый прокопченный поезд до Вашингтона, Джордж чувствовал себя уже немного лучше. Их наступательная операция началась. Он очень надеялся, что еще не слишком поздно. Ассигнования в Конгрессе должны были распределяться в начале следующего года. Оставалось меньше 6 месяцев на то, чтобы начать и выиграть их маленькую войну, в то время как большая война грохотала по темной мрачной дороге, конца которой никто не видел. Вернувшись на работу, Джордж обнаружил, что критика армии стала еще яростнее, чем прежде. С Запада вызвали Генри Халлика на должность главнокомандующего. Маклеллан все еще командовал Потомакской армией, располагая теперь более крупными силами. Северо-Виргинскую армию отдали Джону Поупу за его успехи на острове номер 10. Поуп быстро настроил против себя большинство своих людей, постоянно повторяя, что на Западном театре военных действий солдаты крепче и воюют лучше. А еще надменно заявил, что он именно тот командир, на которого правительство может рассчитывать, и что он всегда будет держать свои штабы в полной боевой готовности. Остряки тут же переделали штабы в гробы. Политика Линкольна в отношении чернокожих вызывала ожесточенные споры и в светских салонах, и в армейских гарнизонах. Похоже, единственной статьей закона о конфискации, которая понравилась всем, была та, где говорилось о поддержке эмиграции освобожденных негров в какую-нибудь тропическую страну. «Все говорят об освобождении, но мы к нему не готовы», сказал Джордж жене, «и никто в это не верит». «А стоит поверить». «Да, конечно. Но ты ведь знаешь, какова реальность, Констанция. Большинству северян плевать на черных, и они точно не считают, что негры могут иметь такие же права, как белые люди. На самом деле причина этой войны вовсе не в рабстве, а в любви к Союзу и его великому старому флагу. Я не говорю, что это правильно. Я только говорю, что это факт. И если освобождение действительно состоится, я очень боюсь его последствий». В конце августа произошла вторая великая битва у Булрана, которая закончилась так же, как и первая. Разбитая армия Союза отступила к Вашингтону, где страх прямого нападения распространялся, как пожар в прерии. Противники войны усилили шум, твердя, что вся эта история скверно пахнет и что нужно немедленно добиваться начала мирных переговоров. В дождливый день начала сентября министр вызвал Стэнли в свой кабинет. Стентон перестал напрямую командовать армиями, уступив это право Халлику, однако потихоньку прибирал к рукам надзор за другими сферами. И если раньше он насмехался над президентом, то теперь всячески искал расположение Линкольна и даже стал его доверенным лицом и мнимым другом. Эдвин Макмастер Стентон, которому не исполнилось еще и 50, обладатель маленьких круглых очков, надушенной бороды и улыбки Будды, по сути, стал вторым самым влиятельным человеком в стране. В отношении растущего инакомыслия у него были предельно четкие взгляды. «Мы должны задавить его», – заявил он Стэнли. «Мы должны взнуздать этих жаждущих мира демократов и их бесхребетных дружков и ясно дать им понять, что если они продолжат нападать на правительство и его действия, им грозит арест, тюрьма и даже обвинение в государственной измене. Война должна продолжаться до победного конца. Дождь стучал в окна кабинета. В середине дня было темно, как в сумерках. Думая о работе конвейеров на фабрике Лэшбрука, Стэнли лихорадочно кивнул. «Полностью согласен, сэр. Раньше за добросовестную и безопасную работу правительства отвечал госсекретарь Сьюарт. О том, как выполнял эти свои обязанности Сьюарт, ходили легенды. Говорили, будто бы на своем письменном столе он всегда держал маленький колокольчик и хвастался, что любого человека могут посадить за решетку на неопределенный срок, стоит ему только позвонить. Но теперь эта обязанность лежит на мне». Стэнли не мог понять, почему министр говорит о том, что и так очевидно. Стэнтон сложил пухлые руки на столе перед собой. «Я нуждаюсь в помощнике, которому мог бы доверять, который будет ревностно следить за тем, чтобы исповедуемые мной принципы, а также мои особые указы, неукоснительно соблюдались». Пытаясь сохранить спокойствие, Стэнли крепко сжал ладонями подлокотники кресла для гостей. В окна гулко стучал дождь. Размах власти, представший перед ним в нескольких словах министра, ошеломлял. «Мы должны организовать службу безопасности более основательно и принять энергичные меры против наших внутренних врагов». «Безусловно, сэр, в этом нет никаких сомнений. Но хотелось бы знать, насколько легко достичь такой цели в нынешней ситуации. Приостановка закона о личной неприкосновенности уже вызвала целую бурю дебатов и криков о насилии над конституционными правами». Уголки губ Стэнтона зловеще дернулись вверх. У Стэнли задрожали колени. Надеясь показать, что полностью владеет вопросом, он только разозлил министра. «Стэнли, разве страна сделана для Конституции?» «Думаю, нет. Скорее наоборот. К тому же мне известны извращенные взгляды наших врагов. Пусть страна сгинет в забвении. Главное, чтобы Конституция осталась неприкосновенной». Стэнли быстро наклонился вперед к столу. «Люди такого рода не просто заблуждаются. Они опасны. Именно это я и хотел сказать, сэр». Стэнтон откинулся на спинку кресла, поглаживая бороду. Сегодня он выбрал духи запахом сирени. «Хорошо. А то мне на минуту показалось, что я недооценил вас. Вы служили мне преданно. А ведь именно преданность – самое необходимое качество для этой работы. Мне нужен человек, способный быть одновременно и осторожным, и твердым в деле усмирения наших оппонентов, а также сознавать бремя ответственности, которую возлагает на него эта должность». Он поднял пухлую руку и указал на большую, нарисованную чернилами схему, висящую на стене. Схема состояла из множества соединенных кругов и квадратов, каждый из которых был снабжен аккуратной подписью внутри или ниже. К примеру, вот такие наглядные изображения иллюстрируют структуру этого министерства. Однако, если мы с вами для пресечения изменнической деятельности сочтем нужным создать особое подразделение, оно никогда не должно появиться на схеме. «Я позабочусь об этом, сэр. Я готов делать все, что вы скажете». «Отлично». Пробормотал Стэнтон и вдруг бросил на Стэнли хитрый взгляд поверх круглых очков. «Я даже думаю, что если вы будете исполнять свои новые обязанности расторопно, у вас еще останется достаточно времени, чтобы продавать армии обувь». Стэнли окаменел, не осмеливаясь произнести хоть звук. Министр говорил еще минут 15 и в конце концов протянул Стэнли папку, содержавшую его личный тайный план по усилению полицейского отделения в военном министерстве. Взяв папку, Стэнли под внимательным взглядом министра пролистал с полдюжины страниц, обратив особое внимание на философское предисловие. «Ваше вступительное заявление абсолютно верно, сэр. Мы должны натянуть вожжи. Это будет тем более важно, если президент осуществит свой план по освобождению чернокожих в мятежных штатах. Он полон решимости сделать это. Насколько я понимаю, такой шаг, по его мнению, будет означать переход от карательных мер к нравственным императивам». Не далее, как вчера, он заявил кабинету, что, несмотря на свои постоянные сомнения во всем, от генералов до оружия, в необходимости освобождения он не сомневается ни минуты. Однако мы со Сьюартом и еще кое с кем убедили его попридержать оглашение данной прокламации до более подходящего времени. Стэнтон внезапно сутулился, лицо его потемнело, как пасмурное небо за окном. В голосе слышалось напряжение. Перемены, которые предлагает президент, настолько необычны, и если не сказать радикальны, что мы просто не можем рисковать обнародовать их, когда против нас ведется война. Для того, чтобы подобные новшества были восприняты хотя бы с минимальным одобрением, их надо объявлять в период всеобщей уверенности и ликования. А значит, сначала мы должны победить». Стэнли крепче сжал папку, свой новый ключ к власти и могуществу. Министр ясно дал понять, что ему не нужен великий мудрец, а нужен просто послушный солдат. А послушанию он давно уже научился у своего бывшего босса, ныне отправленного в изгнание. «Совершенно верно, сэр», – воскликнул он с неумеренной искренностью, хотя даже сама мысль о том, что все эти чуждые, враждебные, темнокожие люди могут вдруг в одночасье стать свободными и хлынуть на север, была ему отвратительна. «Должны победить». Проведя разведку в окрестностях Фредерика в Мэриленде, Чарльз и повернули назад к Уайтсфорду на Потомаке. Было уже 4 сентября, начиналась осень. Одетые как фермеры, разведчики не спеша ехали по изрезанной колеями дороге между крутыми, густопоросшими лесом холмами. Листья еще не начали менять свой цвет, но скорое приближение осени уже добавляло тоски и без того унылому настроению Чарльза. Несмотря на свою нелюбовь к эпистолярному жанру, за последние месяцы он отправил на ферму Барклай уже 3 письма, но ответа ни на одно не получил. Оставалось надеяться, что все дело в плохой работе армейской почты, а не в том, что Гус забыла его. Солнечные лучи пробивались сквозь нависшие над дорогой ветки, бросая пятнистые тени на лица мужчин. Чарльз расстегнул грубую шерстяную куртку, чтобы револьвер всегда был под рукой. Прошлым вечером они с Эбом нашли хороший фураж в одной конюшне недалеко от Фредерика, и теперь Бедовый и Ураган чувствовали себя прекрасно. А то армия в последнее время получала на лошадей только недозрелую кукурузу. Прежде чем наткнуться на ту конюшню, они сначала заехали в сам Фредерик. И эти 2 часа стали настоящим испытанием для нервов Чарльза, потому что из-за южного акцента ему приходилось все время молчать, предоставив все разговоры Эбу. Какое-то время ему все-таки пришлось походить по городу в одиночку, но он ни с кем не заговаривал, чтобы не вызвать подозрений. Эб зашел в один салун и вернулся оттуда с неожиданной новостью. «Чарли, им это освобождение вообще до одного места. Может, Бобу Ли неверно сообщили? Мне говорили, что местные тут же поднимутся нам на подмогу, когда мы войдем в этот штат. Мне то же самое говорили. Ну так вот». Большинство парней в том кабаке вели себя так, словно им совершенно все равно, откуда я явился. Из Хансвилла или из самого ада. Все, что я получил, это парочка любопытных взглядов, одно предложение сыграть в карты, бокал виски, за который заплатил сам, и прекрасный вид на их повернутые спины. В общем, плевать они на нас хотели. Чарльз нахмурился. Неужели командование снова просчиталось? Если так, то было уже слишком поздно. Наступление началось. Мистер Дэвис и его генералы, очевидно, так и не смогли договориться о статусе Мэриленда. Президент настаивал, что штат принадлежит югу и что они должны прийти туда как освободители. Однако слова Эба противоречили этому заверению. В лагере говорили, что они в кои-то веки решили нанести удар по вражеской территории и вторгнуться на землю Янки, чтобы разжиться там скотом и припасами. А заодно дать виргинским фермерам спокойно собрать урожай, без страха, что синепузы прорвутся через ограждение и вытопчут поля. Но как бы ни было на самом деле, разведчики свою задачу выполнили. Покинув Фредерик, они ненадолго остановились в конюшне, а потом заночевали в тихой роще, привязав поводья к рукам и положив винтовки на живот. «Спросить можно, Чарли?» – сказал Эб. «Валяй. У тебя девушка есть?» «Ты никогда не говорил, а мне любопытно». Чарльз вдруг подумал о рядовом Джервисе и мисс Салли Милс. «Сейчас не лучшее время и не лучшее место, чтобы девушек заводить», – буркнул он. «Да уж», – засмеялся Эб. «Что верно, то верно, только ты не ответил, так и есть или нет». Чарльз двинул на лоб грязную фетровую шляпу, глядя на дорогу. «Нет». Это был честный ответ. «Девушки у него не было». «Разве что воображение. Если у тебя есть девушка, она тебе пишет». «Да, Гус поцеловала его». «Но что из того? Многие женщины раздают свои поцелуи, словно они значат не больше, чем кусок домашнего пирога». Местность быстро менялась. Холмы стали выше, круче. На редких полянах и равнинах совсем не встречалось домов, потому что прокормиться землей здесь было невозможно. Чарльз предположил, что река уже близко, и вскоре они действительно услышали вдали шум. Армия из 55 тысяч человек двигалась к переправе. В луче света он увидел порхающих насекомых, а потом вдруг лицо Гус Барклай. «Эй, так и спятить недолго!» – подумал он и моргнул. Насекомые вернулись. Шум стал громче. Когда малыш Мак узнает о вторжении, Янке придется отойти от Вашингтона и принять бой. Во время кампании на полуострове Чарльзу приходилось участвовать в сражениях, и он даже получил 2 легких ранения. Но все же так и не смог привыкнуть ко всем ужасам войны. До реки они добрались как раз вовремя, чтобы увидеть появление 5-тысячной, как утверждал Эб, кавалерии, которая включала в себя новые отряды с их старыми товарищами. Его друг-красавчик Стюарт при золоченых шпорах и шляпе с плюмажем был теперь генерал-майором и командовал дивизией, ведь ему еще не исполнилось и 30. Хэмптон возглавлял у него первую бригаду как старший по званию, Фицли – вторую. Старые друзья Чарльза быстро росли, от лейтенантов до генералов за какие-то 15 месяцев. Усовершенствованная полевая артиллерия Стюарта с грохотом и плеском катила через реку. Потом Эб заметил на виргинской стороне людей Хэмптона. В его бригаду вошел недавно сформированный 2-й южно-каролинский кавалерийский полк, ядром которого стали 4 взвода его бывшего легиона. Командовал этим полком Кэлбрейт Батлер. Он заметил разведчиков на отмели и приветствовал их взмахом хлыста серебряной рукояткой. Рядом с Батлером скакал его заместитель, младший брат Хэмптона, Фрэнк. Чарльз чувствовал себя как единственный балбес в классе умников. Он все еще ходил в капитанах, и сейчас был один из таких моментов, когда его это сильно задевало. С другой стороны, он не мог отрицать, что более опасная, но свободная служба разведчика была для него предпочтительнее. Он напомнил Эбу, что они должны найти штаб Стюарта и доложить о результатах разведки. Неожиданно с виргинского берега, пришпоривая коня, поскакал Хэмптон. Увидев разведчиков, он повернул к ним, разбрызгивая сверкающую на солнце воду. На их приветствие он ответил теплой улыбкой и пожал обоим руки. Выглядел Хэмптон отлично. Его крупная, бравая фигура прекрасно смотрелась на горделиво грацующем скакуне, даже несмотря на потрепанный мундир, как, впрочем, у всех. Чарльз заметил 3 звезды на его воротнике, такие же, как у Стюарта. «Я слышал, вам нравится ваше занятие, капитан Мэйн?» «Да, генерал, намного больше, чем командовать солдатами. Очень нравится. Рад это слышать. Замечательно выглядите, сэр. Я очень рад, что вы полностью поправились». Командуя пехотой в сражении при Фейер-Оаксе, Хэмптон сидел верхом, когда вражеская пуля попала ему в ногу. Боясь, что не сумеет снова забраться в седло, если сойдет вниз, он оставался на лошади, пока хирург сдирал с него сапог, исследовал рану и вытаскивал кусок свинца. Когда рану перевязали, сапог вернули на место, заткнув дырку от пули, и Хэмптон не бросил своих людей, пока наступившая ночь не прекратила сражение. И только тогда командира сняли с лошади. Сапог был полон крови, она уже переливалась через верх. «А я рад, что увидел вас», — сказал генерал. «Это позволяет мне сообщить вам 2 новости, которые вы можете счесть возмездием, что ли». Озадаченный Чарльз ждал продолжения. Недавно, пытаясь проводить строевые учения, капитан фон Гельм упал с лошади и сломал шею. Он был пьян и умер в течение часа. И 2-я новость. Ваш любимчик, рядовой Грэм, исчез без разрешения. Он, наверное, в 20 милях позади, и с ним еще несколько сот. Нет, Грэм не отстал. Он дезертировал. Оставил записку, где сообщил, что записался в армию ради защиты южных земель, а не для того, чтобы воевать на севере. Видит Бог, я удивлюсь, если он не нанял адвоката, чтобы составить такое объяснение. Чарльз натянуто засмеялся, Эб тоже. Я подумал, что новости могут послужить вам хоть каким-то утешением. Стыдно признаться, генерал, но вы правы. А вы не стыдитесь. Стыд в том, что такой прекрасный командир, как вы, проиграл те проклятые выборы. И если бы у нас были только Грэмы и фон Гельмы, нам бы уже давно пришел конец. Желаю вам успеха, капитан. Уверен, уже очень скоро я снова призову вас на службу. И лейтенанта Вулнера тоже. И он умчался к своим офицерам. Получив такое известие, Чарльз и Эб весь вечер ждали новых приказов, но так ничего не получили. После ужина они занялись своими лошадьми, потом пытались заснуть, а утром чуть свет отправились смотреть, как старина Джек ведет своих солдат в Мэриленд. Как считал Чарльз Мэйн, да и многие другие, за последний год с Джексоном произошла любопытная перемена. Его слава была столь огромна, а подвиги столь внушительны, что даже само его имя теперь жило как бы отдельно от него, превратившись в легенду, часто никак не связанную с реальным человеком, а уж тем более с тем нескладным, застенчивым парнем, с которым кузен Ори подружился в свой первый год в академии. Однако Джексон «Каменная стена» был вполне реален, и именно в эти минуты он пересекал реку верхом на своем жеребце редкой кремовой масти, направляясь к деревьям, где оркестр сразу заиграл «Мэриленд, мой Мэриленд, приветствую его». Эб проводил Джексона взглядом и сразу повернулся к длинной колонне пехоты, шедшей следом за ним. У солдат Джексона был такой вид, будто в этих мундирах они уже много лет шли строем, сражались и спали, ни разу не стирая их. При них было оружие и почти ничего больше, ни ранцев, ни наплечных сумок. Это были легендарные солдаты пешей кавалерии Джексона, прозванные так потому, что они могли одолеть 60 миль за 2 дня. Чарльз с изумлением смотрел на взлохмаченные бороды, безумно сверкающие глаза, обожженные солнцем лбы и щеки. «Бог мой, Эб, ты только посмотри, многие из них босиком!» Это действительно было так. Даже если часть солдат и шла в обуви, та была вся изодрана в клочья и кое-как подвязана бечевками. Наблюдая за проходящей колонной, Чарльз увидел, что не меньше половины людей Джексона шагают босиком, ступая по земле изрезанными ногами, покрытыми синяками и испачканными засохшей кровью и грязью. Может, в теплую погоду человек и способен привыкнуть к такому, но что будет, когда наступит зима? Всматриваясь в морщинистое простое лицо одного рядового, шлепавшего по воде, Чарльз сначала предположил, что солдату лет 40, но потом понял, что ошибся. «Они выглядят как старики. Да и мы тоже», – откликнулся Эб, топтавшийся за спиной Чарльза. «Ты разве не замечал в последнее время седину у себя в бороде? Говорят, у Боба Ли борода уже почти полностью белая. Очень многое изменилось всего за год, Чарли. И конца что-то не видно». Чарльз внезапно вздрогнул. Он смотрел на грязные босые ноги, топавшие к Мэриленду, и думал о том, сколько из них промаршируют обратно.